Слава нашему Господу! Сегодня у нас 6 глава, 2 послание в Коринф и продолжение темы о том, что апостолы являются посланниками Иешуа Мессии в этот мир. И как мы говорили в прошлый раз, вот в этой теме, все люди, которые приняли это слово и последовали за вот этой как бы эстафетой передачи Евангелия, тоже являются как раз теми, о ком написано здесь, в этом месте. Акцент ставится здесь именно на тех людях, которые совершили полное посвящение, эти люди, которые жизнь свою полностью... Давайте мы зачитаем 6 главу. Не всю, я до 13 стиха прочту. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей с оружием правды в правой и левой руке». В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Амен. Итак, начало этой главы, оно как бы является продолжением той темы, которая была начата еще в 5 главе. С 11 стиха, и в 6 главе мы видим продолжение самой темы, внутри которой есть определенные как бы еще территории, которые нужно отдельно рассмотреть. Итак, Рабби Шауль говорит, что мы поспешники, то есть мы те люди, которые поспешили подвязаться вот в этот труд. И он говорит, мы умоляем, то есть мы буквально... упрашиваем вас, чтобы та благодать, которую вы приняли от Господа, чтобы она не была тщетна. То есть, давайте вот мы вспомним субботнюю проповедь, то, о чем я говорил. Хесед, да, благодать. Я понимаю, что кто-то, возможно, считает, что благодать не может выдаваться, как бы, да, по частям или порционно. То, что в субботу я говорил, это иллюстрация, чтобы мы поняли. Потому что, допустим, вот тот стих, который говорит, что благодать на благодать. Да? Давайте подумаем, если благодать на благодать, то вначале должно было что-то дастся человеку или нет. Иначе на что вторая порция придет? Теперь, когда приходит вторая порция благодати, больше или меньше? А если третий раз еще благодать на ту благодать, которая уже есть, еще больше? Таким образом мы видим прогрессию. И я просто скажу, что почему я думаю, что благодать не изливается вся полностью? Я повторюсь, это очень дорогая вещь. Просто люди как бы не ценят ее. Поэтому Бог дает благодати ровно столько, ну, может быть, с небольшим запасом. С небольшим запасом, чтобы человек мог покаяться. И если человек не кается, Ну, будет в его жизнь изливаться благодать. А смысл в этом какой? Как бы польза какая ему? Более того, огромное количество людей находятся на самом деле под действием этой благодати и абсолютно не чувствуют ее. Поэтому, когда Бог изливает свою благодать, человек должен ей правильно воспользоваться. И здесь смотрите, чтобы благодать Божья не была вами принята просто так, то есть без пользы. Тщетно — это значит без пользы. Когда человек говорит, тщетны все усилия, то есть он старался, но ничего не получилось, так или нет? А как может быть тщетна благодать в жизни человека? Точно так же. Бог излил благодать в сердце, коснулся, спас жизнь, я не знаю, пережил что-то человек, почувствовал, да, это Бог, это благодать. А потом снова вернулся к обычному своему как бы состоянию. Не использовал. И Павел говорит, я умоляю вас, друзья, чтобы в вашей жизни не случилось так, как он видит, случается в жизнях других людей, которых коснулась эта благодать, но они с этим ничего не сделали. Да и мы с вами много раз были свидетелями того, что когда мы приглашаем знакомых, да, или друзей вот сюда, или в другое место на служение, домашнюю группу, человек говорит, да, как бы чувствую прямо, ну, хорошо. И все. Ну, почувствовал, что ему хорошо. Это, знаете, как прийти в хорошую компанию, так вот. Ну, а потом опять в свою жизнь возвращается. Но если мы хотим остаться в этой компании, то нам нужно использовать благодать, данную нам Богом, чтобы она не оказалась в нашей жизни бесполезной. И тогда в нашу жизнь, конечно, пойдет еще большее количество благодати. То, что я говорил в субботу, когда человек покаялся, в ответ на покаяние сразу начинает изливаться огромное количество благодати. Человек иногда, ну, знаете, такое ощущение, как захлебнешься с этой благодатью, утонешь в ней. И ты ощущаешь, что ты растворяешься в этой благодати. Это становится действительно дополнительной опорой в жизни, потому что не хочется покидать вот это состояние, не хочется из него уходить. Мир видишь по-другому. Я вам скажу, люди, которые теряют благодать, у них тоже искажается восприятие мира. Они видят мир иначе. И поверьте, выведи 100 человек в Тель-Авив и скажи, что ты видишь. Увидите, все видят по-разному одну и ту же картину, в принципе. Божья благодать в нас работает таким образом, что мы начинаем видеть в своей жизни действие невидимого Бога. И это меняет все. Пример приводит Рабби Шауль из книги пророка Исаии. «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Это цитата из книги Исаии. Обратите внимание, во время благоприятное. Человек должен понимать, что в его жизни сейчас это время благоприятное. И есть огромное количество людей, в жизни которых все хорошо, но они живут так, как будто им очень плохо. Почему? Потому что надеются на себя или на какого-то человека. В двух местах описано вот это состояние, совершенно противоположное цитате вот из книги пророка Исаии. «Во время благоприятное услышал я тебя». То есть мы должны понимать, что это время на самом деле доброе, хорошее, благоприятное. Приятное оно и полезное, и еще приятное для человека. И вот, ну я одну только цитату открою, это будет книга пророка Иеремии, просто чтобы вам показать, насколько важно переживать благодать человеку и видеть действие Бога, как я сказал, в своей жизни, а не что-то другое. Этот отрывок находится в 17 главе. Параллельный текст вы найдете в первом псалме Давида, но здесь как бы немножко пошире раскрыто, поэтому я беру именно этот участок. 5 стих и 6. «Так говорит Господь, Послушайте внимательно, это не я говорю, я сейчас просто буду читать из этого отрывка, да, вот из этой книги. То есть Бог это говорит, вот так говорит Бог. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. То есть когда человек начинает рассчитывать на другого какого-то человека, или на то, что он очень способный, очень талантливый, а не на Бога, его сердце удаляется в этот момент от Бога. Следующий этап. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе. Обратите внимание, в его жизни все-таки приходит доброе, а он не замечает этого. Вот это место, вот для меня, оно очень, знаете, такое тяжелое, страшное, вот отрезвляющее, что ли. И я всегда говорю: Господи, дай мне всегда видеть Тебя в своей жизни, в любых обстоятельствах, в любой ситуации. И надеяться тоже на Тебя, воскрешающего из мертвых даже, а не на свое умение, там, усердие, не знаю, что еще. Таланты, смекалку, физическую подготовку. Если надеяться на Бога, Он это все умножит. А если надеяться на это все, оно просто тебя подведет. И вот в жизнь человека приходит добро, а он не способен оценить даже. Ему это все равно кажется плохим. Это зло. Все плохо, негатив идет, вот такой, знаете, черный прямо. Хотя в жизни все супер. Откуда этот негатив? От того, что он смотрит на жизнь плотскими глазами, человеческими. Не может посмотреть Божьими. Когда мы приходим к Богу, вот только пришли, да? Мы на все согласны, все нас устраивает, да? Почему? Потому что в жизни так плохо. Не у всех. Я знаю лично людей, знал, вот, которые пришли к Богу, потому что у них все хорошо. Но таких 1%, а может и меньше. В основном мы приходим к Богу, потому что край уже, все, точка, дальше некуда. И вот в этот момент нам сюда, аллилуйя. Проходит там 5, 7, 10 лет, все не устраивает, все плохо, негатив пошел. Почему? Ну, потому что потерял вот это ощущение. Перестал переживать благодать. Она перестала приходить на ту благодать, которая была раньше. Бог не дает благодать в пустое ведро, ну, как бы дырявое. Залатать надо дырки. И вот этот человек, он не увидит даже, когда придет доброе. И написано: и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. То есть он сам сделает вот такой вот выбор. На зло Богу, на зло всем. Ну, я так решил, все. Посмотрите, как написано: и поселится. Это не значит, что он возьмет и переедет сейчас в Негев или в пустыню иудейскую. Это значит, что он пойдет на те территории в этом мире, где он будет как в пустыне. Плодоносить перестанет. Все пересохнет в его жизни. И позитив теперь, 7 стиха. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при потоках, при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Аллилуйя! Обратите внимание, тот не чувствует, что в его жизни добро, и все хорошо, все равно негатив и плохо. А тот, кто на Бога надеется, наоборот, в его жизни плохо, негатив. А он не замечает, у него все в ажуре. Плод приносит, корень на месте. Давайте вернемся в наш текст, чтобы вы сейчас уловили эту связь, которую я провожу, вот эту параллель, да? И с 3 стиха я продолжаю комментарий. Павел говорит, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Чем можно положить вообще притыкание? Тем, что он дальше там будет перечислять. То, в чем обычно обвиняют служителей. Невнимательность, отсутствие любви. Но люди могут, это как бы то, что мы потом разберем с вами. На самом деле порицать служение могут люди, которые не должны воровать, но воруют. Которые не должны хитрить, но хитрят. Служение может порицаться тогда, когда служитель является наемником, а не пастырем настоящим. Наверное, можно было бы очень много здесь перечислить, каким образом порицаемо может быть служение людей. Но Рабби Шауль говорит, мы не давали повода, чтобы кто-то приткнулся. И все равно притыкаются. Коринфяне притыкаются. Обратите внимание. Он говорит, мы показываем себя как служители Божии в огромном терпении. То есть уже, в принципе, можно было бы и не показывать, но продолжают все равно показывать, демонстрировать. Великое терпение. Человек, который, как вереск в пустыне, вы думаете, он это заметит? Нет, конечно. Его хоть золотом озолоти, я не знаю, на трон посади, ноги целуй. Неправильно будешь ты ноги ему целовать. Что ты слюнявишь там еще? Ну, придумает что-то. Почему? Отсутствует благочестие. Потому что человек благочестивый, он доволен тем, что есть сейчас, в данный момент. А если чем-то недоволен, это отсутствие благочестия называется. По Писанию. Мне нравится то, что Библия ставит диагноз. И человек может дергаться, доказывать, что это не так. Окей? Тогда еще и обманывает он. А как ты? Ты же в голову не залезешь, чтобы проверить. То есть мало того, что он обманывает, еще этот обман соблазняет тех, кто верит ему или пытается верить. Вот это та ситуация, в которой оказываются всегда служители истинные Божьи. Им не верят, упрекают. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах. Я думаю, что вот этот ряд, который перечислен, сегодня неполный в нашей жизни. Нас сегодня, ну, по крайней мере, в Израиле не садят в тюрьму. Но есть страны, в которых садят, вот рядом Сирия, убивают за то, что верят в Иешуа. 50 километров отъедь. Ну, образно я говорю, до Голландских высот чуть больше. 150 километров и уже все. То есть на Голландских высотах, еще в кибуце каком-то, можно домашнюю группу проводить. И за это не убьют и в тюрьму не посадят. А через 20 километров уже нет. Так распределена территория. Поэтому для кого-то этот список полностью актуален. Но мы должны говорить честно то, что есть на самом деле. Поэтому для нас сегодня, безусловно, не весь этот список работает. Но я думаю, что во времена великой скорби включится вот это все на полную катушку. А. Шарей. Мя шарин ты имеешь? Мя. А зачем туда идти? А зачем в Сирию идти? Я объясню. В Сирию идут люди, которые чувствуют призыв проповедовать, и они, как бы насаждая группы, к ним приходят, они не идут же в мечеть. ну, там, проповедовать в мечети. Они делают домашние группы, они работу выполняют. Их находят и приходят к ним, да, чтобы убить. Вот. То, что Слава говорит. Но я хочу сказать, что и в Меаш-Яарим сегодня есть те, кто проповедует. Потому что там есть покаявшиеся ортодоксальные евреи, которые как жили, так и живут в Меаш-Яарим и никуда не собираются уходить. И ходят в ту же синагогу, в которую ходили всю жизнь. При этом верят в Ишуа. Но их как бы стараются оставить вот в этом закрытом пространстве, чтобы, ну, не уходило это наружу. Тут внутри, ладно, переварится. Есть такие люди, и там, то есть вот они там и проповедуют. То, что я знаю, в Бнебраке есть человек, который в семье, он самый старший, его никто не может преследовать. Он в черной кипе ходит, в сюртуке длинном, вот, в гольфиках, все, как вы знаете, в черных. Верит в Ишуа, исповедует открыто. Образ жизни вообще не поменялся в плане там, еды, одежды, куда ходить, что покупать, в каком супермаркете, кто кашерут для него мажгех. Все это осталось в его жизни, понимаете? Но он согласился, он в своем сердце принял, да, Ишуа это Машех, точка. Ну ладно, пусть так думает. Вот эти люди как раз там являются теми, кто распространяют эту благую весть просто своим присутствием даже. Можете не сомневаться. И эти люди окажут влияние через свою семью дальше. Понимаете, для нас тоже ведь не все территории открыты. Давайте честными быть. Просто Слава вот затронул хороший вопрос. Например, если человек, то есть я не говорю, что он плохой, но вот взять его, вот он всю жизнь пахал поле, да? Ацахи. И взять его там в Москву, в университет. Вот туда, в эту среду. Как он будет там проповедовать? Может быть, кто-то и откроется один, но не все. Правильно? А через него уже вот в этой среде начнут открываться люди. Дело в том, что для того, чтобы проповедовать доступно, нужно знать, чем дышит вот эта среда, как донести там Евангелие. И именно пример этого человека будет влиять на них, а не пример какого-то другого. То есть в армейской среде это свои свидетельства, в милицейской свои, хотя вот и моя жена когда-то свидетельствовала работнику, как это называлось? АБХСС, да. Проповедовала. Он ей говорит, так это мне, если я уверовать, это, говорит, меня выгонят с работы тогда. А я ему говорит, меня вас не выгонят, вы сами уйдете. Но всем являем себя как служители Божьи, великом терпении. Итак, тесные обстоятельства, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях. Вот труды и бдения, да. То есть действительно, сегодня я могу точно это свидетельствовать, что это очень тяжелый и, к сожалению, неблагодарный труд. Потому что, предположим, если человек там песни поет на эстраде, у него свой круг. Ну, там, попса, например, там, те, кто слушают рок-н-ролл, там, им не нравится попса, с ними все понятно, это за пределами этого круга, да? Но те, кто там внутри, это всегда, как бы, тот, кто классику слушает, там поделено все вот на куски. Духовная территория является исключением, потому что вот эти трудные обстоятельства, бдения и так далее, как бы оказывается в итоге, что все равно остаются недовольные люди. Вот. Жертвами служением твоим. Все, что ты делал, в итоге как бы опа, приехали. И это очень сильно как бы давлеет над любым служителем. Над любым. Поэтому вот эти тесные обстоятельства как раз сюда входят. Когда ночью не спишь, потому что сердце ноет просто то или это. И знаете, я всегда это говорю, что все равно, как вот я сегодня, как бы, ну как бы да, я понимаю, когда женщина рожает ребенка, но я никогда этого не пережил и не переживу. То есть мое понимание находится вообще на другом уровне от понимания рожавшей женщины, так или нет? А если еще роды трудные были, то совсем другое дело. Вот так же и здесь. И как бы когда человек говорит, ну да, даже при том, при всем, что вот Шула когда рождалась, я полностью вот участвовал в этих родах, принимал с акушеркой роды у моей жены, и все. И я все это видел, и даже видел, как график рисует эту схватку, там вообще он аж за пределами вот этой вот клеточки наверх уходит. Это болевые ощущения, да? Ученые говорят, ну вот, что если мужчине вот так создать, он просто умрет от болевого шока, он не выдержит. То есть мы слабое существо на самом деле в плане вот таких вещей, да. В плане там других вещей, конечно, мужчина более грубый, более примитивный, более как бы сильный физически, но вот болевой порог ниже, чем у женщины. Ну, за исключением там других каких-то вещей. Поэтому вот эти тесные обстоятельства, труды, бдения, посты, все это, Павел говорит, послушайте, коринфяне, мы полностью себя отдаем вам, а вы ведете себя неразумно. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. То есть Павел говорит, как служат служителя. Вот так они служат. Слово истины в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. То есть опираясь на Божье Слово, опираясь на правду, как на оружие. В чести и бесчестии. То есть иногда людей могут и оговорить, и опозорить, все что угодно, унизить. Он говорит, все равно продолжаем служить. Почему? Потому что принял так сильно эту благодать, не может человек перестать. Как бы люди и вот это все, что препятствует, не может остановить сердце, чтобы оно не служило Богу. Ну ладно, ничего, все равно служит. Вот Павел пытается как бы, знаете, пробить вот эту стену непонимания в сердцах коринфян. При порицаниях и похвалах. Кто-то похвалит, а кто-то скажет, да, гад такой. Взял и не улыбнулся мне вот сегодня. А еще за кафедру вышел. Ну там, бывает и разное, и другое, конечно. Это я, ну так, для иллюстрации говорю. Кто-то хвалит, а кто-то порицает. Что такое порицает? Осуждает, конкретно делает виноватым. Порицание, да, это как бы, знаете, клеймить позором. Помните вот это все из советской пропаганды? Что мы порицаем там действия капитализма или еще нам кого-то. Все это. Вот служителей Божьих тоже порицают. Такие они. Всякие они. Я вообще хочу сказать всем, никогда этого не делайте. Человек может быть не согласен. И я говорю, иногда бывает, все люди, кто-то ошибиться может, кто-то где-то может проявить слабость. Понимаете? Но я всегда думаю, а какова моя позиция перед Богом и другими людьми? И если кто-то так делает, почему я должен делать неправильно? Нам нельзя сравнивать себя с людьми. Нам нужно сравнивать себя с Машиахом. Мы же следуем за Ним. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. То есть в тот момент, когда уважают в чести, тоже служат Богу. И без чести, когда перестают уважать, все равно надо служить Богу. Иначе тогда будет определять твое служение кто-то, а не ты сам. И он будет влиять на то, можешь ты служить или нет. Поэтому для этого главное, чтобы ты внутри себя знал, кто ты. Что ты честный, что ты прямой. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Посмотрите, как сильно сказано, правда? Что те люди вообще обманывают, врут, притворяются. Они не такие на самом деле, они плохие. И знаете, больше всего мы получаем раны. Мы все, и вы, и я, все мы от верующих. С неверующими как бы мы готовы, тут все понятно. Но когда свои, а еще когда в спину, шел, тут ему раз под лопатку. Не ждал. Вот это все, что происходит. И это в духовном смысле, да, конечно, дальше написано, убивают, а мы все равно живые, да. В духовном смысле тоже так делают. Но все равно Бог воскрешает нас. Мы неизвестные, но нас узнают. Нас считают уже умершими, а вот мы живые. Нас наказывают, а мы не умираем. Ну вот как стойкие оловянные солдаты, знаете. Мне нравятся вот эти куски. Это позиция. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вопрос, а что ты радуешься, когда тебе в душу наплевали? Ну, потому что я радуюсь от моих отношений с Господом. Меня это утешает. Не то, что мне кто-то там, знаете, в кирзовых сапогах на возе зашел и потоптался там в чистой комнате. Не это. Это не может радовать. Мы же не мазохисты. Это не может доставить удовольствие. Но когда такое «да» происходит в нашей жизни, единственное, к кому можно обратиться, это к Господу. И все равно радоваться своему жребию, все равно радоваться своей судьбе, все равно радоваться своей жизни, как тот человек, корень которого у потока воды. Везде все плохо, а у меня хорошо. Почему? Так я решил, у меня хорошо будет. Даже если все плохо, все равно хорошо. Я уже вам говорил, самое плохое, максимум, что может произойти с человеком, быстрее попадет в небесное царство. С верующим. Поэтому у нас в принципе, в итоге, как бы, в конце, есть светлая надежда. И вот это ожидание, оно согревает сердце. Нас огорчают служителей вот Божьих, а мы радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Кстати, человек может обогащать не только, как бы всегда мы понимаем эти вещи духовно, правда? Ну вот, денег нет, но мы обогащаем как бы человеческий род. Это правильно. Но даже когда через нас приходит какое-то благословение, тоже происходит вот это обогащение. То есть ты не себе берешь, а являешься передаточным звеном. И таким образом ты обогащаешь человека. Делаешь его богатым. Ну не в плане там супер богатым. Ну одежду дал там, покушать дал, уже обогатил. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Потенциально мы обладаем всем миром. Хотя мы не имеем, как бы, вот сейчас в своем распоряжении все это. Кто наследует землю в итоге, вы помните заповеди блаженства? Кроткие, так или нет? Здесь Павел рисует как раз образ вот такого кроткого человека, который потенциально является наследником земли, и даже новой земли, и даже нового неба. Ну и там уже не будет, знаете, продаваться недвижимость или там воевать за то, чтобы забрать у кого-то то, что понравилось. Вот. В небесном царстве уже по-другому все будет. И хотя мы ничего не имеем здесь, мы обладаем всем. Знаете, всем это значит абсолютно всем. И я понимаю, что Священное Писание не может нас неправильно информировать. Всегда наше богатство, наша полнота, наши ощущения жизни, оно находится внутри нашего сердца. Ты можешь себя чувствовать человеком достойным, даже если все тебя вокруг будут унижать и плевать на тебя, ты все равно можешь чувствовать себя достойным человеком. Вы согласны со мной или нет? Да, это будет трудный, наверное, момент, но внутри ты сохранишь это достоинство. Как сын Божий, как чадо Божие, как дочь. Поэтому особенно мне вот кажется сильным вот эта концовка, когда Рабби Шауль говорит: «Уста наши отверсты к вам». То есть наши уста говорят вам очень важные вещи сегодня. Сердце наше расширено. То есть, мог бы не говорить, да, хочешь погибать, погибай. Хочешь идти поселиться в пустыню, иди куда хочешь. Да, как бы. Но все равно продолжается увещевание. И он говорит, все равно наше сердце расширено. И он говорит, вам не тесно в нас. Я бы здесь вообще вопросительный знак поставил. Вам не тесно в нас, а то в вас нам тесно. Вот так звучит концовка 11 стиха. Он говорит, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. И он говорит, станьте такими, как мы. Знаете, я уже давно хотел, ну вот отрывочек такой, а есть одна сестра, она присылает иногда такие интересные вот вещи, позитивные, хорошие, а иногда просто там псалмы в поддержку, она из живого Израиля, мы ее знаем уже много лет, лет 12, наверное. Вот. И вот она прислала, я не помню, там по дате, наверное, можно посмотреть. Но вот я хочу сегодня зачитать вам как бы мотивацию, почему нужно молиться за пасторов. Как бы пост о том, что молитесь за своих пасторов. За других тоже, кстати, можно, не только за своих. То, что я сейчас читаю, это просто статистика, сухая статистика. Ну вот вы ее послушайте. 97% пасторов пережили предательство, ложные обвинения и были ранены своими близкими друзьями. 97%. Очень высокий процент. 70% пасторов постоянно сражаются с депрессией. 7000 общин закрывается каждый год. То есть, кто выигрывает от этого всего, подумайте сами. 1500 пасторов каждый месяц, это на планете, оставляют служение. Представляете себе количество? 1500 в месяц. 80% борются с унынием. 94% пасторских семей страдают из-за давления служения. То есть само по себе вот служение настолько сильно и негативно сказывается на их семьях, что вот 94% таких вот семей. Это я для чего сейчас все говорю, чтобы вы поняли, сколько сил уходит для того, чтобы все-таки оставаться в седле, что называется. Не сойти с дистанции. 78% пасторов не имеют близких друзей. Друзья, знакомые, да. А вот близких, знаете, близкие, я не знаю вообще, как бы, это очень редкая вообще вещь. И я могу сказать, что вот лично для меня, Таким близким другом является моя жена. Реально. И я очень благодарю Бога за эту партию. Потому что как бы она всегда чувствует, когда у меня предел, и я как бы... Вот она реально начинает просто как бы поддерживать. Иногда это даже выражается просто, что погладит меня там по щеке, по голове. Простое прикосновение, казалось бы, в нем выражено просто все сострадание, все понимание, участие и согласие идти с тобой до конца. Вот быть рядом. И я думаю, что это очень много. На самом деле очень много. Ну, последний пункт там, перерабатывают, то есть много работают в течение недели. Я тут буквально два пункта опустил по поводу часов переработки, и 10% каждый год уходят в отставку, ну, уходят по времени, по возрасту кто-то так. Знаете, уйти в отставку можно по разным причинам, но это всего 10%. Все остальное, ну, просто вот. Предательство, обвинения ложные, раны и так далее. И это не для того, чтобы вызвать жалость, поверьте. Это вот прислала сестра, спасибо ей. Я просто хочу сказать, чтобы у нас было понимание вообще, чем дышит корпус служителей. Всех. И чем как бы более ответственный пост, тем больше нагрузка. Чем больше община, тем сильнее давление. И все, что хочет лукавый, это чтобы пастырь подломился. Почему? Поражу пастыря. Разбегутся овцы. Дело сделано. Поэтому очень важно нам быть в единстве Духа и союзе мира. И Павел Коринфянам говорит, вам не тесно в нас. Хорошо вам, ребята. Но в ваших сердцах тесно, он говорит. Открытым текстом. В чем только не упрекали Павла. Он говорит, ребята, сердце у вас мелкое. Углублять надо. Я думаю, что это касается каждого человека. Меня, тебя, любого. Любого. Углублять надо. Расширять свое сердце, вмещать, чтобы вмещать других людей, сильных, слабых, успешных, неуспешных, любых, вмещать, чтобы сохранить для Царствия Божьего. И, ну, понятно, когда мы говорим о кусках, где говорится о дисциплине, там это тоже входит все сюда. На самом деле... Вот такие отрывки, они как бы позволяют нам немножко проникнуть вот в то, чем кто-то живет, да. И я всегда говорил, вот чем больше будет на служение подниматься людей, тем лучше. И те, кто сегодня слушает эту проповедь, еще поднимутся на служение, уже заранее будут знать и должны готовиться вот к этому всему, к предательству, к ложным обвинениям, к упрекам, унижением, и все равно надо двигаться, все равно служить. Поэтому пусть Бог благословит нас всех, чтобы мы совершили вот до конца свой путь. Аминь.